Глава 1101. Мануфактура, производящая големов, внешне мало чем отличалась от какого-нибудь рядового замка, находящегося на внутренних территориях страны. Достаточно укреплена, чтобы выдержать натиск враждебно настроенного соседа-дворянина, но перед полноценной армией рассыплется в щебень. Стены не выше 7 метров, а толщины такой, что по парапету с трудом мог пройти один человек. Сложено просто, без изящества и изысков. Только наличие рва и откидного моста говорило о том, что замок не так прост. Ну и тот факт, что располагался он около подножия скального холма, внутрь которого плавно уходили стены сооружения. «Стоять!» — донеслось с парапета. Хаджар, прикрывая глаза ладонью, посмотрел на кричавшего. Достойный боец начальной стадии небесного солдата. Может, даже какой-нибудь младший офицер или чин в отряде принца. Удивительно, но меньше четверти века назад такие вот всего лишь небесные солдаты казались Хаджару равными богам. Теперь же, даже будь вокруг него миллион подобных, ему бы потребовалось лишь приобнажить меч, чтобы отправить их всех к праотцам. Видимо, подобные мысли как-то отразились на лице Хаджара, потому как боец вздрогнул, побледнел, шумно сглотнул, а потом с неистовым усердием принялся дергать шнур сигнального колокола. Неприятный резкий перезвон просвистел в воздухе. Послышался лязг обитых железом сапог, стучащих по каменной лестнице, ведущей на парапет. Вскоре там уже собралось около десятка бойцов. Из самых разных уголков империи, начиная с северными племенами, продолжая явными выходцами из моря песка и заканчивая жителями южных рубежей. Редко когда жители внутренних регионов отправлялись в отдаленные уголки. Им там банально нечего было делать. Обратная же практика происходила куда чаще. Хаджар — яркий ее пример. Но даже так он еще никогда не встречал настолько многонационального контингента. И это ведь всего один десяток, даже не сотня. Морган — хитрый ублюдок. «Немедленно убирайтесь!» «Иначе мы исполним угрозу и подорвем склады». Ну, теперь становилось понятно, почему столь хилый замок держали в блокаде, а не взорвали ко всем демонам бездны. Принц, вернее стоявший за его спиной отец, поставил классический шахматный шах, который теперь преобразовал в вилку, причем внутри весьма патовой ситуации. Мастерство. «Постойте, постойте!» Что характерно, это произнес вовсе не Хаджар, а один из бойцов на стене. Синие одежды, меч, длинные волосы, перья с фенечками и синие глаза. Не может быть! Генерал Дархан, сэр? Не знаю твоего имени, боец, но глаз у тебя наметанный. Хаджар отсалютовал на армейский манер. «Гавин Лифаен, сэр», — вытянулся по струнке солдат. «Это большая честь для меня приветствовать здесь прославленного героя Дарнаса. Прошу простить, что держим вас у входа, но нам необходимо позвать нашего командира». «Разумеется», — кивнул Хаджар. После этого Гавин развернулся и на всех парах помчался куда-то вглубь замка. При этом оставшиеся бойцы разглядывали Хаджара как невиданную диковинку, но не отпускали оружие, а энергия внутри них так и бурлила. В любой момент они были готовы броситься в атаку. Хорошие воины. «Прославленный герой, да?» — с ноткой сарказма протянул Том. Закинув обе руки за голову, он жевал травинку и разглядывал одну из девушек-бойцов. Слишком пристально и похабно, чтобы это оставалось незамеченным. «А если я сейчас перережу горло этому мальчишке, тоже стану прославленным? Представляешь, Том безродный, убийца императора Ласкана. Меня будут помнить сотни эпох». «Ты этого не сделаешь», — спокойно парировал Хаджар. «Почему? Думаешь, что будут помнить, как Тома Безродного, убийцу детей? Ну, к демонам. Главное, чтобы не забыли. Оставлю, так сказать, свой след на песке». «Не сделаешь, потому что он тебе нравится», — пояснил Хаджар. «К тому же след на песке держится только до тех пор, пока его не смоет волна». Том отвернулся от девушки и посмотрел на Хаджара. «Знаешь, варвар, мне больше нравилось, когда ты избегал философии». С этим Хаджар спорить не стал. Рекка и Анет, находившиеся за его спиной, в данный момент заботились одновременно и о крыле ворона, и о спящем ребенке. Атмосфера рудников настолько его вымотала, что теперь он дрых без задних ног. Отважный комочек, посасывающий большой палец. Видит высокое небо, однажды им с Хаджаром придется сразиться. Но мысли об этом прервал скрип ворота, спускающего цепи подъемного моста. Когда же обитые железом, соединенные в единое полотно доски, сформировали переправу через ров, Хаджар смог наконец-то увидеть, кем же является принц империи. И, если честно, он был не так уж и удивлен. «Вы очень изменились, генерал Дархан, со времен нашей последней встречи». Юноша, пройдя по мосту, протянул Хаджару руку. Воин посмотрел на широкий жест. Пожать руку принцу империи означало как минимум немало. Такой вот каламбур. Вот только оставался вопрос, кому этот жест требовался больше, генералу или принцу. В конечном счете, в данный момент на них смотрели десятки пар глаз со стен и из башен. Проклятый Морган даже в такой ситуации умудрялся из всего выискивать для себя пользу. «Шкуры, возможно, шли вам больше, чем доспехи, мой принц». Хаджар пожал протянутое ему предплечье. Принц ответил тем же. Достаточно крепко, чтобы обозначить то, что по силе он, может, и уступал Хаджару, но совсем немного. Все же один из главных претендентов на престол. На мгновение их взгляды, синих и почти черных глаз, пересеклись, а затем старший сын императора Моргана рассмеялся в голос. «Тайная канцелярия уверяла, что на турнире 12 меня никто не узнает. И для этого не нужно ни артефактов, ни техник. Достаточно лишь месяц не мыть волосы, не ухаживать за кожей, надеть шкуры и измазаться в грязи. И видят боги и демоны, люди генерала Шувера не ошиблись». Хаджар вспомнил, как на турнире 12 после испытания «Озера грез» в ряду первых и лучших оказался никому неизвестный юноша из дикарских кочевых племен. Кто бы мог подумать, что им окажется никто иной, как принц всея Дарнаса. А вообще выглядел принц достойно. Высок, строен, плечист, с достаточно красивыми, но в то же время грубоватыми чертами лица. В этом плане почти точная копия отца. Но вот все остальное он взял от матери. Легкость движения, стать, небольшое лукавство и искра в глазах. Темные волосы, стянутые в короткий, растрепанный пучок. Он был одет в серебристые, легкие доспехи императорского уровня, а у пояса носил клинок, также императорского качества. Видимо, Морган не особо-то баловал своего старшего сына. «Вижу, ваш путь не обошелся без проблем». Принц заглянул за спину Хаджару. «Как сильно пострадал достопочтенный крыло ворона!» «Вы его знаете, мой принц?» «Разумеется. Он обучал меня и Акену основам владения мечом. Отец нанимал его для нас еще в раннем детстве». Хаджар, возможно, выругался бы, причем весьма грязно, если бы на пороге замковых врат не появилась девушка с рыжими, почти огненными волосами.